стоп духовного учителя, ачарьи и все. Желания Кришны выражены в Бхагавад-гите. В Шримад-Бхагаватам объясняется, как эти желания исполнять. А в читании Чаритамриты результат исполнения этих желаний. Итак, одно называется самбанда-гьян, это самбанда, потом идет Шримад-Бхагаватам, это абхидея, и читание Чаритамрита это что? Прайоджана. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Сейчас стих прочитаю еще раз. А то, может быть, уже все забыли, о чем речь. Семь нот, которые используются в музыке, ша-ри-га-ма-па-дха-ни, происходят из самоведы. Великий мудрец Нарада извлекает из своего инструмента звуки, повествующие об играх Верховного Господа. Внимая этим неземным звукам, таким как мантра «Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари», Нарада устремляет свой ум к лотосным стопам Всевышнего и лицезреет его, Хришикешу, владыку чувств. Даровав спасение Харьяшвам, мудрец продолжил свой путь по вселенной, неизменно храня в уме лотосные стопы Господа. Это означает, неизменно храня его желание исполняя. Пожалуйста, вопрос, да. Когда преданный он, как бы все это узнает, зная, что Кришна действует, и у него в жизни какие-то происходят какие-то события, он начинает отключить, думать, что это Кришна, но на самом деле это не так, да, честно. Это просто как бы не Кришна как бы заботится о духовной жизни, а просто он попал в какие-то проблемы. Или все-таки, если ты так думаешь, то как бы все-таки Кришна как-то. Кришна наезжает на своих чистых преданных. Да, то есть мы еще на нас пока Майя наезжает. Да. Бхактивинода Тхакур объясняет. Вишванатха Чакраварти Тхакур. Кришна наезжает на Арджуну. Почему? Да. Потому что он сказал, ты мой дорогой друг. И Арджуна считал Кришну самым своим лучшим другом и самым большим благожелателем своим. Мы еще не считаем, мы Кришну не считаем самым большим благожелателем. Мы ставим Кришне противовесы какие-то. Вот Кришна хотел мне так дать, а вот эта сволочь все испортила. Но когда Кришна что-то хочет, никто не сможет испортить. И когда Кришна хочет что-то испортить, никто не сможет это все нейтрализовать. Вот это люди не могут понять это. Что без санкций сверхдуши ничего не происходит. Ни одно слово, ни одно действие, ничего. Если Кришна позволяет свершиться такому действию, то говорится, всеблагой Господь. Это только на что? Поэтому он сказал, если ты хочешь, убей их всех, и этим ты принесешь им благо. Кришна санкционировал убить на благо. Кришна санкционирует критиковать на благо и так далее. Раз Кришна проявляет эту санкцию, говорится, преданный, который реализован, он благо видит в этом. Потому что он не находится на каком уровне? Пратьякша. Потом дальше переходит. Парокша, апарокша, адхокшаджи и апракрита. Поэтому как же можно наехать на преданного, когда он полностью на материальной платформе находится? Это кармические реакции будут валиться на него. Адхипхаутика, адхиатмика и адхидайвика. Все. Но когда человек поднимается до какой-то, до гуны благости, поскольку он гуной благостью заведует Вишну, вот тогда вы можете считать, что вот это что-то Кришна тут устроил. Какой-то, блин, сабантуй. Проблему какую-то. Или наоборот, вот сабантуй. Веселье. Да, мы обороняемся, поэтому мы сами не позволяем проникнуть это в сердце. Это от нас зависит. Это не зависит от Кришны. Кришна сделал нас свободными в выборе, каким образом мы хотим ему служить. То есть, вот я хотел спросить о чем. То есть, когда мы видим, что это проблема, Кришна говорит, матрас паршавства у каунты яши, точно суки дуки дага. Это из чувственного восприятия все рождается. Мы должны до уровня чувств все время опускаться. Это слишком низкая платформа. Тем более чувств, в которых что? Вожделение, конечно. Если бы наши чувства были чистыми, чувства чистых преданных, это другой вопрос. Поэтому мы обращаемся к более продвинутой личности. Вот почему все построено на авторитетах. У кого в чувствах меньше вожделения, тот чувствует совершенно по-другому все. А чувства можно очистить только через разум. А разум должен быть какой? Будхи. Будхи-йога называется. Поэтому Прабхупада говорит, между будхи-йогой и бхакти-йогой нет разницы. Разница лишь в чем? Что одно совершается из долга, а другое что? Спонтанно. Бхакти это спонтанно, а будхи это все-таки себя заставлять надо. Из понимания исходит. Но то же самое вы делаете. Как Арджуна. Он вышел на поле, он не испытывал экстаза, но он стал это делать. Из чего? Из понимания. Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Кришне служит его чувством, Хришикеша. Он постоянно думает о нем, как о Хришикеше. Я с какой стати должен? Я должен чувство Кришны удовлетворить. Если чувства Кришны будут удовлетворены, то я испытаю также удовлетворение внутри. Кришна позаботится обо мне. Не надо думать, что Кришна не позаботится о чем-то материальном. Кришна может богатым сделать, может сделать бедным. Когда Кришна дает, говорится, никто не сможет удержать. И когда Кришна отбирает, никто не сможет удержать. Удержать так и удержать так. А кто дает? Кришна говорит в Бхагавадгите, дающий лишь я. Но есть виды, в которых он сам лично непосредственно присутствует. Вот как Параматма, допустим. Разные функции у Кришны есть. Карма, закон кармы тоже исходит от законодателя. Но есть духовная энергия, есть материальная энергия. В этом различие. Когда-то исходит из духовной энергии, это сам Кришна. Когда-то исходит из материальной энергии, то это посредством. Как вот смотри, моя рука, и если у меня предмет в руке. Вот предмет в руке... Это посредством. А это так, непосредственно. Понимаешь, да, разницу между посредственно и непосредственно. Итак, Кришна, это непосредственно Кришна участвует. А посредственно, это Кришна через что-то действует. Улавливаешь? Он благожелатель. То есть, когда есть отношения, он лично сам... Да. Тогда он посредством. Да. Посредники какие-то выступают. Карма выступает, время, гуны. Это все посредники. Майя, полубоги. Это посредники Кришны. И когда человек понимает положение посредника, тогда он может понять положение того, непосредственной личности. Он должен понять положение посредника. Поэтому говорится парампара. Цепь учеников, учителей. Как Прабхупада говорит, царь и посол. Посол выступает в роли посредника кого? Царя. Царь непосредственно не участвует во многих вещах. Посредника управляет. Как Прабхупада говорит, Кришна может прийти сам, а может через своих посредников в виде полного, частичного, части-части представителя, там, в виде слуги, сына и так далее. Ну, можно так, может быть. Вот именно определиться, то есть как сейчас вести себя, какое настроение можно. Что? Ну, когда, например, кажется, что трудности там наваливаются, все, но это как бы... Трудно чему? А? Трудно чему? Ну, чувствовать. Ну, вот. Трудно-то чувством. А чувства-то что они? Что в чувствах? Значит, если кто-то нашим чувствам препятствует, что мы испытываем? Ну, от чего, значит, мы испытываем-то в итоге проблемы? Правильно? От вожделения. А не от чего-то другого. Больно-то нам только из-за вожделения. Да? А от вожделения можно избавиться только одним способом. А? Да. Служить кому-то, то есть слугой, это значит непосредственно кого-то слушаться. Служить от слова слушаться также. Слушание в послушание, а послушание в служение, говорится. Слух в слушание, слушание в послушание, а послушание в служение превращается. Пибикает. Чья это? Твоя? Посмотри. Это будет устроение Кришны? Мы же получаем реакции. Вот в чем проблема. Это не значит, что Кришна, он как бы вот пришел и что-то у нас отобрал. Нет. Мы совершили в прошлом какое-то действие, а Кришна посредством кармы, он воздаяние, закон воздаяния. То есть Кришна так уже устроил, что в соответствии с его законами идет воздаяние. А когда Кришна непосредственно участвует, тогда это не кармическая реакция. Ты понимаешь, да, разницу между этим? Ну, все. Это как вот машина сейчас заквакала. Мы не участвуем в этом квакании. Мы все сделали там так, что она квакать будет. Это посредством. А непосредственно, когда вы выбегаете с колом. Вот ваша сигнализация. Да, человек, он думает, за что, почему со мной так поступили. Он не понимает, что это на его благо что-то делается. Как ребенок, он не понимает, что если его шлепают по попе, что это благо. Он не понимает, особенно в этот момент. Может быть, потом, с годами он поймет. Но в этот момент невозможно понять это, что это из любви делается. Что шлепают своих детей. Чужих-то обычно не шлепают. Чужих убивают. Ну да. На войне-то чьих детей убивают? Своих, что ли? Ну, чужих, вот именно. Вот, мои, чужие. Поэтому говорится, Дритараштрау вача. Хармак шитре, курук шитре, самам витаю ютса ваха. Мама кампанда вашчаева, кима курванта санджая. Свои и чужие появились. У кого? У Дритараштры. Свои, наши и ваши. Поэтому наши должны убить ваших. Вот в чем проблема. Вот с чего началось разделение общества. Свои и чужие. И говорится, была некогда единая империя. И она начала разделяться. На своих и чужих. Поэтому, говорится, этот негодяй Дритараштра это сделал. Он стал делить свои и чужие. Мое, твое. Агам маметти прабаво. Как у горцев есть такое? Мой дом, чей дом? Твой дом. У нас нету мой дом, твой дом. Моя жена. Да, у них так народов так есть. Моя жена, твоя жена. Мой дом, твой дом. Моя мать, твоя мать. Мой друг, твой друг. Так ведь? Есть. По высшей шкале оценки это на самом деле так. Но по нише, когда эгоистически, ты что, моя жена, мой дом, твой дом, мой дом, а мой дом не твой дом. Ну, это другой вопрос. Поэтому эта же история Вьясадева, она так и описывается, что мужчины могли пользоваться любой женщиной в Сатья-югу. Это очень сложно понять сейчас, когда такой ложняк, не хочу Сатья-югу. Что-то Талибан мне не хочется. Так же, вот что-то мне не хочется в Сатья-югу. Там все общее. Да? И первым-то там сын этой женщины, он возбухать начал. Говорится, в конце Сатья-юги он возбухнул. что без разрешения сына, теперь еще, тогда первая часть, все общее, ну, не надо разрешения, добровольное желание. Потом разрешение мужа. Потом заорали, нужно разрешение сына еще. Потом разрешение. Мы сейчас все пошли. Опять Сатья Юга. Сейчас опять Сатья Юга. Ни у кого не надо спрашивать разрешение. Ни у отца, ни у матери, ни у гуру, никого. Все. Чего хочу, того врачу. Но когда у нас что-то забирают, мы все, а ты как без разрешения взял это? Ничего себе. Ты кто разрешил? Умри. Поэтому нет никакой сатьяги. Тогда, если у вас кто-то взял без разрешения что-то, вы не возмущаетесь. Вы смиренны, у вас нет. А что это все? Материально, приходящее, уходящее. Твое, мое. Все мы тут в одном котле, так сказать, стоим, так сказать, в одном дерьме по ноздри. Кто по брови, кто по ноздри. Кто по верхнюю, кто по нижнюю губу. Все это, в чем разница? Шевелись потише, а то волну наделаешь. Только и всего. А потом-то стало все уже разделение. Разум появился. Все разделили. Взять и все поделить. Шарик уже говорил. Взять все и поделить. Они, да, они породили это, потом все начало разделяться. Есть вопросы? Я не понял. Если вы хотите проголосовать, вы идете голосуете. Если вы хотите думать, что это праздник, думаете, что это праздник. Если вы не хотите голосовать или не хотите думать, что это не праздник, вы думаете, что это не праздник. Вы сказали, как? Еще раз. Какие-то обязанности есть вообще? Обязанности в соответствии с УК. Знаете, что такое УК? Остап Бендер говорил. Мы что? Чтем Уголовный кодекс. Остап Ибрагимович, он сразу сказал, это крылатое выражение, что мы чтем Уголовный кодекс. Я, и он про себя говорил, я чту Уголовный кодекс. Я вот тоже, я чту Уголовный кодекс. Потому что если ты его не чтешь, он тебя почтет. Посетит. Что значит? Можно же многие вещи довести до условных и безусловных рефлексов. Так ведь, да? Вы знаете, что и в одной, и в другой системе. Это же все с условными и безусловными факторами связано. Вот, вот для вас это стал праздник. Давно ли? Давно ли для вас стал это праздник? Вы прямо чувствуете, как прямо у вас все события такое, вы ждете весь год этот праздник, да? Или что? Вот, ну, как вот вы ощущаете этот праздник? Что если вы что-то не сделаете, вас посадят, да? Не, ну серьезно, я спрашиваю. Ну какой праздник, елки? Ничего себе, если не будешь радоваться, тебя посадят. Какой же это праздник? Я сказал, тогда я не понимаю вопроса. Есть ли у нас какие-то обязанности в этот праздник? Ну, конечно, если с автоматами там стоят, так сразу обязанности. Да, все. Обязанность поднять руки. На крик, руки вверх, надо поднять руки. Есть ли у нас еще обязанности перед автоматчиком? Не знаем, давайте у него спросим. Что еще должны мы сделать? Идите туда, бросайте туда этих. Все, только не стреляйте. И праздник, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Танцуй, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, пожалуйста, это, в чем проблема? Праздник, несомненно. Но если это добровольно, вы видите какую-то систему, ваше отношение к системе, вам добровольно. Ну, я не знаю, что это. Вы чувствуете этот праздник? Дала вам Конституция много? Сейчас начнут перечислять со списком. Прибегут. Ты радуйся, что тебя вообще не пришибли. И тогда сразу, радоваться? Ну, все, радость. Меня не пришибли. Тогда праздник. Но если в соответствии с вашими правами Конституции, я не думаю, что это такой суперконституциональный праздник. Так ведь? Мы верим в Бога. Конституция Соединенных Штатов. Первая строка. Какая? We got interest. Мы верим в Бога. А у нас? Ну это какой праздник-то? Вы же задали вопрос не просто так. Считая себя гражданина, туда не ходи, сюда ходи. Снег, башка попадет, совсем мертвый будешь. Почему все туда ходят? Потому что что? Снег, башка попадет. И какой будешь? Вот праздник. Что это? Какая ответственность? Гражданская ответственность. Ну что такое гражданская ответственность? Это азы какой ответственности? Какой? Какой? Правильно сказал уже. Какой? Конечно, уголовный. Гражданская ответственность – это азы уголовной ответственности. Дурачку понятно. Переходите улицы в положенном месте. Добровольно. Потому что если не будете переходить добровольно, как будете переходить? Вынуждено. Мы вас вынудим на это. Поэтому всегда называется добровольно-принудительная система. Добровольно-принудительная. Вы какой хотите? Вот есть принудительная, а есть добровольно-принудительная. А где-то там есть добровольная. Где-то там. Там за туманами. Как вы думаете, у нас какая система? Вообще, в государстве какая система присутствует? Только две системы. Какие? И? И добровольно-принудительная. Только две системы. Принудительная там, за колючей проволокой. А здесь какая? За колючей проволокой пограничника. Две колючие проволоки есть. Пограничная колючая проволока и тюремная. Добровольно-принудительная и принудительная. Что полностью добровольно нету. Назовите мне полностью добровольно. Могу копать, могу не копать. Хиппи. Почему Прабхупада говорит об этом? Очень хорошо объясняет о положении хиппи. Что хиппи? Почему так сильно правительство обрушилось на хиппи? Потому что они выскочили из этих двух факторов. Какие? Принудительные и добровольно принудители. Они выпали из этого звена. И как тут же им стали напоминать, кто в доме хозяин. Что вы не имеете права быть от нас независимыми. Это праздник? Почему надо как преподнести как праздник? Очень много что можно преподнести как праздник. Праздник, Жванецкий в свое время, он говорил, он жил напротив мясокомбината в те годы, когда колбасы было нет. Когда колбасе люди сказали нет. Скажи колбасе нет. И он жил напротив мясокомбината и написал такое произведение. У них там музыка, флаги, транспаранты. У них там праздник. У них музыка и флаги. У них там праздник. На мясокомбинате. Вы не поняли? Праздник-то у кого? Понятно. У кого колбаса? У того праздник. А у вас? А у вас музыка, да? Я думал, у вас вид из окна. Поэтому он говорит, у них там музыка и флаги. У них там праздник. Вы поняли, да? А у вас-то какой праздник? Ну, вид из окна. И колбасе нет. Да даже если забитый, как говорится. Если хотите, чтобы холодильник был забитый, купите маленький холодильник. Его легче забить. А то ну, покупают все таких холодильников, конечно, пустой всегда. Там теща живет. Чей вопрос? Опрос, вопрос, допрос, расспрос. Все можно понять. Самое главное, чтобы человек понял важность жизни. Для этого очень требуется много самоанализа, самоосознания, даже этих проблем каких-то пережить нужно. Из понимания добровольно, принудительно. Кстати, меня терзают смутные сомнения. Кришна, ты все благой. А разница лишь в этом. Та же система. То есть сам принцип, он тот же самый. Когда вы говорите, тебе не надо ничего иметь для твоего же блага. Потому что если ты будешь что-то иметь, мы тебя хлопнем. Сами же. Поэтому одна, это как, вот, как в уголовном мире есть такое понятие крышевать. То есть от кого вы защищаете? А сами от себя. То есть если ты будешь нам платить, у тебя никто не тронет. Потому что если ты не будешь нам платить, мы же тебя и тронем. Вот в материальном мире вот такая система. А в духовном мире как? Будешь ты нам платить, не будешь ты нам платить, все равно ты будешь получать благо. Вот в этом разница. Потому что там между милостью и немилостью, что нет разницы. Человек также ощущает это счастье, экстаз. А здесь мы еще испытываем горе и счастье. И счастье-то это какое? Ослабление горя. То есть истинного счастья мы даже не испытываем здесь. Никогда. Как кандалы золотые, там серебряные, железные. Но кандалы все равно. Вопрос. Само желание, оно на 100% все процесс так примерно. Когда вот говорится, есть осознанное служение, да, есть неосознанное служение. Вот разница очень мощная, да, получается. Когда конечно. Да. Конечно. Поэтому называется сознание Кришны. Общество сознания Кришны. Мы хотим из сознания этого делать, а не несознательно. В этом цель любой деятельности – осознать ее. Осознать важность человеческой жизни. Осознать важность предания к духовному учителю. Осознать свои взаимоотношения с Богом и так далее. Это сознание все связано. Поэтому здесь употреблено слово – это читтам. Сознание. Читтам. Акхандам читтам авишья. Локан Анучаран Муни. Читта Вритти. Разбалансированное сознание. Влияние на сознание. Наши доши, они очень сильное влияние оказывают на нас, на наш ум. Почему? Потому что мы отождествляем себя с телом. Поэтому человек, когда он болеет, его очень ум оскверняется сильно. А болеет он из-за чего? Из-за деятельности, на которую побудил его ум опять. В прошлом, но в прошлом. Таким образом, это реакция того же самого, за ту же самую деятельность в прошлом. Поэтому говорят, ой, я же этого сейчас не делаю, чего же все равно приходит. Но Кришна объясняет, одним прекращением греховной деятельности нельзя избежать последствий греховной деятельности. Поэтому, если я занял деньги, у кого-то и очень много должен, потом, если я просто прекратил занимать, что я? Должники меня не будут доставать, что ли? А? Они придут ко мне и скажут, ты у нас помнишь деньги? Ну, теперь-то я не занимаю, что, все, отстаньте. Ничего ты! И как дадут? За что? Я же уже давно не занимал. Так кто-то не отдал? Поэтому еще то надо погасить, что мы натворили. Поэтому тогда не рождается противоречие. Человек, который понимает закон кармы, у него не рождается это противоречие. Что значит, ну и что я в этой жизни? Значит, в прошлое... Раз это пришло, значит, это, несомненно, механизм, который меня достал. Это же вся система, это бумеранга же. Если щит знания есть, там, бум, стукнулся этот бумеранг. А если стоишь, да, зубы выбило. Человек и защищен знанием, и в то же время он наделен силой знания. То есть щит и меч как бы. Поэтому нет противоречий. Говорится, Джада Барата, он посчитал слова царя и ту ситуацию, в которую он попал, результатом своей прошлой греховной деятельности. Хотя было и возникли у него недовольства в уме, но разумом он быстро погасил их и продолжил нести паланкин, считая это результатом своей прошлой греховной деятельности, то есть эту ситуацию, которая с ним произошла. Поэтому он смиренно ее принял. Но смирение без разума невозможно, когда нет знания в разуме. Сам разум наличен, но он оскверненный разум. То есть разум в гуне страсти и разум в гуне невежества. Разум в знании – это разум в какой гуне? В благости. Тогда это происходит. Человек может успокоиться быстро. Сказать, да нет, все нормально. Сначала нейтрально. Ну, это все нормально, но лучше подальше. Потом, все нормально, это выгодно для меня. Он поближе. Потом уже симпатия появляется к этому. Какая симпатия? Не в гуне страсти, которая постоянно меняется на антипатию. Удовлетворил симпатия, не удовлетворил антипатия. А постоянная, вот о чем мы говорили, ништха. Ништха. Появляется постоянство в этом отношении. Потому что видишь, что эти взаимоотношения только благо несут. Поэтому состояние оценки, состояние радости, оно появляется и становится постоянным. Независимо от того, как там это происходит. Это очень важно понять. Внутри. А действовать это еще важнее таким образом. Но люди, они не используют знания. В основном, вот я сколько вижу, даже с теми людьми, с которыми служу, они все это знают, читают, вот, информированы. Но они ничего не применяют. Они даже забывают об этом. Когда возникает ситуация, они забывают, что они... И поэтому говорится, когда человеком охватывает гуна страсти и вожделение, он забывает, где он, кто он и как должен себя вести. Все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие, все, к чему это ведет, лишь смерть. Ближе приближается к страшным каким-то вещам. Но говорится, если человека даже охватило вожделение, и он при этом продолжает совершать преданное служение, он успешно переправится через океан этого вожделения. Оно станет размером с чего? С копытца теленка. Все это проблемы. Спокойно перешагнут ее. Но если человек не способен это делать, тогда все. Это океаном, непреодолимым океаном становится. То есть у нас в уме получается, мы не представляем. Да. И раз судить. Да. А ум это олицетворение ложного эго. Таким образом, если мы с эгоизмом подойдем, это непреодолимая будет ситуация. Если мы отбросим эгоизм, она будет не больше лужицы, копытца теленка. Конечно. В этом вся суть. Поэтому Кришна сказал, будешь руководствоваться ложным эго, не, бесполезно. Не будешь успешно. Да, конечно, потому что они телесные. Они же телесные. Но невозможно искусственно это сделать, не отказываясь от плодов своей деятельности. Отказываться это означает прекратить и зависеть от плодов. Что такое зависеть от плодов? Это не означает, что вы наслаждаться хотите или просто не наслаждаетесь. Нужно еще эти плоды что? Предлагать, да, несомненно. И вам будет выделена ваша доля по праву. А Кришна говорит, право – это исполнять свой долг. Из-за вашего долга вам будет выделено. То есть то, что вы получили какой-то плод, это еще не означает, что это плод вашей деятельности. Мы это приписываем себе. Но этот плод сформирован чем? Солнцем, воздухом, водой, огнем, нашим умом, интеллектом. И кто за всем этим стоит? Наш интеллект, ум, наши чувства, наши способности. Кто стоит за этим? Кто дает? Память, знания, забвение, все это. Кришна. Таким образом, кому принадлежат плоды любой деятельности? Кришне. Вопрос лишь в том, осознает это человек или не осознает? Осознает это сознание Кришны? Не осознает это? И кому, кого нужно благодарить? Кому предлагать? Чьи плоды-то? И Кришна выделяет это к тому, кто осознал, насколько он осознал. И Кришна говорит, насколько человек, тому я награждаю в соответствии с его осознанием. Что он, человек себя считает причиной этого плода. Как мать, она говорит, я вот родила. Но без мужчины ты не могла бы родить никак. Да кто же дающий-то семя? Так же они сделали. Виноградник посадили, он дал им черенки, они посадили, вырастили это все и стали приписывать это кому? Себе. И когда он отправил кого-то, он сказал, отдай. Они сказали, нет, и убили его. Вот почему в ведической культуре мужчина как бы становился основой семьи. А когда все сверху на ноги построено, телесные концепции, семя, это, кстати, душа сама не воспринимается. Какое-то самопроизводство, вот самый главный, тот, кто это все выносил и там внутри взрастил. Но вы сами тоже не растите и сами не вынашиваете. Это в вас вынашивается что-то. В вас кто-то это делает. Но не вы это делаете. Вы не участвуете в этих процессах. Понимаете? И вам дается знание. Там, лучше вот это есть, это можно, это нельзя. Это зависит от того, что опять извне вы получили знание, как этот процесс совершать. Это же целая наука. Иногда говорится, важен датель семени, иногда важно чрево. Потому что упадет семя, что? Вот это в Библии прямо там объясняется. Попадет семя куда? На камень, что? Не прорастет. Оно не прорастет. Попадет в благодатную почву, прорастет, но взять не сможете. В терновный куст, да, вот это взять. Если попадет в благодатную почву, но эта почва, там на ней терни, то прорастет, но вы взять не сможете там терни. Попадет на неблагодатную почву, что? Свиньи пожрут и невежи потопчут. Поэтому иногда важно семя, а иногда важно и семя, и что? И поле. Поэтому они очень серьезно относились к подбору жен, там, жены. Когда хорошее поле, они думали, надо для такой хорошей почвы нужно какое? Хорошее семя, чистое семя. Зачем нам семена там какого-то сорняка? Нам нужно семя благородное, там, они, родители, беглись, какого мужа там достать. Эти мужья, кто у кого сыновья, хорошее поле искали. Поэтому в Ману Самхите говорится, иногда это важно, иногда это зависит от того, что вы ищете. Поэтому человек, который разумен, он очень хорошо может это понять. В какой ситуации поле важно, а в какой ситуации семя. Очень хорошо. Для меня, допустим, это элементарно понять, вот это, что, кто главный, где, как в этих вопросах. Потому что они мирские же. Поэтому, говорится, они исследовали, пока, там сколько там, поколений взад, назад, что, кто там у них был. Поэтому он все время говорит, потомок Пхара, ты сын Кунти, о Партхи, о Притху, называет, Притха Махараш там у него был. То он говорит об этом. О каком? О генофонде? Нет. О чем? О линии традиции, которая называется Парампара. Сурья Парампара была такая. Сурья Сампрадая, сейчас ее нет. Она слилась. Поэтому, говорится, восстанавливали Сампрадаю Арджуны. Кришна восстанавливал Сампрадаю Арджуны, которая шла от Бога. Солнце. Поскольку сейчас нет кшатриев, вот в нашем обществе, не значит, что их нету в других местах, а в нашем обществе нет кшатриев, калауста шудра самбава, то это вамша она не работает. Это парампара. Кшатрийская она не работает. Вайшнавская работает, а кшатрийской нету. Да есть шудры кшатрии, шудры браманы, шудры там вайши. И таких есть. То есть они в основном шудры, но у них есть примеси этих качеств. А не так, что они в основном кшатри, но у них есть примесь шудры там. Нет, они в основном шудры. Мы в основном шудры все. Основа нашей природы шудры. Потому что наши ценности, наша привязанность к телу, как у шудр. Но поскольку есть какой-то примесь, ее можно расширить, и она вытеснит вот эту телесную концепцию. В соответствии с расширением этой какой-то определенной функции. Потом это гуна-карма, это способность содержать свое тело. Это гуна-карма называется. От того, чего вы способны содержать сами свое тело, и тела того, что с вами связано, вы должны заниматься этой работой. Не такой, какой вы хотите, а при которой вы способны содержать себя. И нету такой варны бандитов там, или рэкетеров там, или кто-то. Это не варна. Поэтому женщины стояли как бы вот, хотя они были кшатрини, но они были женщины в основном. Что женщина? Какие функции женщин были? Матери, жены, сестры, бабушки, все, подружки. Вот функции женщин. А варна относилась к кому в основном? Браманы, кшатри, вайши, шудры. А женщины были кшатрини, брахмани, вайшини, шудрани. Но кшатриями были мужчины, браманами были мужчины, вайши это мужчина, и шудра это мужчина. Но были. А там уже дальше идут. Брахмани, кшатрини, вайшини, шудрани. Поэтому женщины, потому что их основное, это воспитывать детей браманов, вот там, кшатриев, там, быть женами кшатриев. Вот, то есть те же самые функции, только к определенной варне. Поэтому у них было, одни привлекались к браманами женщины, другие привлекались к кшатриями, третьи там, ну, и так далее. Осознавали по природе своей, что я бы служила вот кшатрию великому, а я бы служила браману. Я бы там, вот как это, три девицы там, одна там, я бы там переготовила бы пир там, другая наткала бы полотна там, или что-то, а другая батырку родила. Так и люди они. Им надо, так сказать, с шудрой с кем-то быть, или там с жуликом, или с кем-то еще там, с каким-нибудь. Женщины они так же воспринимают. Мне вот хочется с браманом быть. А кой должен браман быть? Вот маму, чтобы маму мамой называл, тещу мамой называл, цветы всегда дарил. И при этом, чтобы он, что там был? И красивый, и здоровый. Что? Или какой? И умен. Во-во. Но это не так. Женщина искала того, кому она служить бы стала. Не кто бы ей стал служить ее чувством, а кому бы она стала служить. И поэтому женщин тоже так же воспитывали. Можно было понять, кто женщина. Шудрани, кшатрини или вайшини. Или брахмани. Кому она может служить вот, целомудренно, служить какой-то личности. Целомудренно, значит, всегда в подчиненном положении находиться перед кем. Всегда в подчиненном. Подарит цветы или цветами в морду заедет. Я ему служу. Ну, морду обычно били там всякие вайши, шудры. Шудры особенно. Там поговорки, кого люблю, того и бью, там, то все. Муж и жена одна сатана. Вайш там немного по-другому. Дружба дружбой. А то бачок врозь. Это уже такие поговорки ваши. И так далее. Везде есть, так сказать. Брахманические поговорки, кшатрийские поговорки. Горе все от ума. И так далее. Есть всякие разные. У меня даже была такая лекция «Поговорки варн». Да. Где-то я читал, я уж не помню где. Несколько десятков поговорок, вот, которые в народе есть. Как можно по поговоркам, кому это относится? К шудрам, к вайшам, к кшатриям, к браманам. Такие самые такие крылатые все выражения. Поэтому эти все выражения, цитаты, это нужно быть очень осторожными. Не думать, что это за ними там какая-то личность стоит, такая истина. Как и в музыке. Есть музыка шудр, есть музыка вайш, есть музыка в искусстве, в науке, во всем это. Так же. Да, гуны, конфигурации гун. Поэтому говорится, лес – это гуна благости, город – гуна страсти, а ресторан и публичный дом – это гуна невежества. Поэтому человек, соприкасаясь с этим, понятно, что в его сердце может начать происходить, когда он с этим соприкасается. Поэтому иногда люди приходят, задают вопросы, там, бросать работу, не бросать, там, где жить, где как. Ну, это очень щекотливый вопрос, потому что человек может не осознавать этого. Поэтому вы ему говорите, ну, живи в лесу. Он говорит, как в лесу? В Тамагуне? Все же кверх ногами. Такова варна. Если человек в Тамагуне может себя содержать, значит, кто он по варне? Шудра, несомненно. Несомненно. Даже речи не может быть об этом. Если человек способен себя содержать в городских условиях, там что-то такое, это что? Это вайши и кшатри в основном. Если человек способен находиться и содержать себя в естественной среде, это более брахманичное положение. И так говорится, за счет жертвоприношений живут браманы, за счет налогов живут кшатрии, за счет бизнеса живут вайши, и за счет тамагуна, это наемные работы, в каких-то условиях, может быть, даже и неприятно, но им вынуждены, потому что они, это шудра. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Тайгурам Киджай, Гурам.